Ладно, я тебя оставлю, займись пока заданиями. Мне нужно закончить свою миссию. Чтобы осуществить свою месть, мне понадобится много очков вклада. Я и так слишком долго ждала. Лу Шен хотел задать ей несколько вопросов, но прежде, чем он успел что-то спросить, Ми Гуаньин бросила перед собой изначальный камень. Изначальный камень, зашипев, превратился в овальную голубую светящуюся дверь, в которую девушка сразу же шагнула. Светящийся прямоугольник мгновенно схлопнулся. В комнате снова воцарилась тишина. Лу Шен посмотрел на зажатый в руке камень, легко коснулся его своим духом. Бум! В его разум мгновенно хлынуло огромное количество информации. Цзиньшу, Цзяньси или по-другому, металлический интервал. Так назывался этот мир. Здесь не было земли, только пустота и белые облака. Подобно островам здесь плавали металлические сферы. База Совета Железного Флага находилась в самой большой металлической сфере. Они называли это место Серебряным морем. Являясь ядром Совета Железного Флага, Серебряное море ставило перед собой большое количество различных задач. В этой части света очки вклада были всем. Обладающие силой эксперты, принимая миссии, зарабатывали очки вклада. Те, у кого не было сил, могли выжить с деньгами и ресурсами. Они могли зарабатывать очки вклада, ведя дела с другими членами клана, нуждающимися в ресурсах и деньгах. Была еще одна группа людей, которая могла зарабатывать очки вклада, технический персонал. Они могли заработать очки вклада, выполняя технические задания. Очки вклада можно было обменять на различные ресурсы и сокровища в торговой палате базы. Лу Шен стоял с закрытыми глазами, усваивая информацию об этом месте. Ему понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя. Очки вклада являются всем. Интересно, какое могущественное существо создало это место. Подняв изначальный камень, он слегка сжал его рукой. На камне тут же проступил сложный голубой узор, испускающий синий свет. Он быстро сконденсировался в прямоугольный световой экран. Вначале в световом экране заклубился густой черный туман. Вскоре туман рассеялся, обнажив серебряный шар, занимающий половину экрана. Серебряный шар медленно вращался. К его поверхности было прикреплено множество прямых, коротких стержней. Каждый стержень был соединен с маленькой серебряной сферой. Эти маленькие серебряные сферы черными линиями были поделены на 4 раздела. Слева шли строки, описывающие эти разделы. Работа, навыки, рынок и разное. Лу Шен ненадолго задумался. Усилием воли он открыл раздел навыков. Раздел сразу же развернулся, показав ровные ряды строк. Список включал в себя различные виды формул мастерства, секретные техники, таинственные кристаллы и божественные узоры. Все они различались по силе. Кроме того, был указан максимально возможный ранг и ценовой диапазон соответствующих товаров. Как только Лу Шен коснулся экрана своим духом, список мгновенно был отсортирован по рангу, от высшего к низшему. Глава 647. Ответ. Часть 1. 36 мистических кристаллов предельного пути, кристалл распространения святой воды, боевой кристалл, кристалл циркулирующей воды. В верхней части списка находилось более дюжины разновидностей секретных кристаллов. Эти сокровища помогали культиватору помочь понять законы мира. Судя по всему, это был самый популярный товар, но и цены на эти кристаллы были шокирующими. Самый дешевый из них стоил 100 миллионов очков вклада. Лу Шен прокрутил страницу вниз, быстро нашел раздел с техниками культивирования. Большинство руководств по техникам культивирования продавались отдельными томами. Многие из них были помечены отметками, указывающими, из какого мира были взяты эти техники. Видимо, выбор техники культивирования зависел от законов мира, в котором жил культиватор. Хотя техники культивирования были дешевле кристаллов, не было цены меньше 1 миллиона очков вклада, а все потому, что все перечисленные здесь техники культивирования могли быть подняты на уровень предела потусторонней пустоты. Это можно понять, это всего лишь техники культивирования. Это не значит, что все пойдет хорошо после того, как я заполучу эту технику. Как потом совершенствоваться, на что нужно обратить особое внимание, сколько нужно материалов, сокровищ, времени и энергии. Еще есть различные степени сложности и требования к окружающей среде. Вот реальные проблемы, которые необходимо решить. Есть слишком много сект, которые даже с полными техниками культивирования ничего не смогли достичь. Весьма вероятно, что эти секретные руководства были получены от падших сект. За исключением мастера, Все остальные члены Совета Железного Флага имеют одинаковый статус. Здесь все равны. Естественно, существуют определенные общие ограничения. Лушен систематизировал беспорядочную информацию в своей голове. Постепенно его разум прояснился. Кроме того, он почувствовал себя намного спокойнее. Это была лучшая торговая платформа. Единственное, чего он не ожидал, что беспокоящая его в последнее время проблема, касающаяся техники культивирования, будет решена так легко. Если у него появятся очки вклада, получение техники культивирования не станет проблемой. Однако всякий раз, думая о техниках культивирования уровня предела потусторонней пустоты, требующих, по меньшей мере, миллиона очков вклада, он понимал, что не сможет заработать столько за короткое время. Однако теперь у него хотя бы появилась цель. Наверное, для начала мне нужно найти свою комнату. Стоило ему об этом подумать, как его зрение внезапно затуманилось. Он мгновенно переместился в маленькое сферообразное помещение. В комнате мог поместиться только один человек. Она была чуть больше метра в диаметре. Ему было трудно даже встать и повернуться. Каждый новый член получает личное пространство. Однако мое пространство почему-то слишком мало. Подумав об этом, Лушен активировал навык сжатия тела. Вскоре комната стала более просторной. С изначальным камнем в руке, он, скрестив ноги, опустился на пол. В этом пространстве не было ни входа, ни выхода. Он был здесь один, поэтому он был не слишком внимателен. Лушен сжал изначальный камень. Он считал, что обладает довольно неплохими медицинскими навыками и сможет с их помощью заработать очки вклада. Однако то, сколько он действительно сможет заработать, зависело от рынка. Пшаша. Снова вспыхнул световой экран. Лушен быстро нажал на вкладку «Навыки». Перед ним тут же появился длинный список миссий. В нижней части экрана была предусмотрена возможность принять задание. Как только Лушен коснулся экрана своим духом, список мгновенно отформатировался. Спустя несколько секунд остались только задания, связанные с искусством исцеления. Он расположил их в порядке убывания в зависимости от количества получаемых очков вклада. Подождав, пока сортировка будет завершена, Лушен изучил первую партию заданий. Остановить падение цивилизации Нату. Исцелить всех выживших существ этого мира. Искоренить вирус, угрожающий этой высокоразвитой цивилизации. Награда. 96 000 000 очков вклада. Лушен никогда раньше не слышал о вирусах, уничтожавших цивилизации. Нахмурившись, он продолжил просматривать список. Как и ожидалось, первые 100 миссий были связаны с вирусами, угрожающими существованию цивилизаций. Следующие 200 миссий касались виртуальных вирусов. У них даже не было физических тел. Они в основном заражали дух и разум живых существ. Это было выше его понимания. Лушен продолжал прокручивать страницу вниз. Вскоре он достиг 1000 го-пункта в списке. Начали появляться случаи настоящих заболеваний. Хотя награда уменьшилась до 100 тысяч очков вклада или даже до 10 тысяч, пошли более простые задания. После недолгих поисков Лушен отметил 3 миссии. Это было простое лечение болезни и ран. Взвесив все за и против, Лушен решил принять миссию по лечению ран. Жизнь в опасности. Требуется огромное количество чистой духовной сущности для восполнения. Обслуживание ежедневное с выплатой 10 тысяч очков вклада за сеанс. Это как раз то, что мне нужно. Попробую его выполнить. Слегка пошевелив своим духом, Лушен подтвердил свое согласие на эту миссию. Изначальный камень мгновенно завибрировал, и огромное количество информации хлынуло в его сознание. Прочитав раздел о нарушении правил и ограничениях, Лушен быстро ознакомился с деталями миссии. Ему нужно будет отправиться в пещеру Байшен. Человек, нуждавшийся в лечении, находился внутри этой пещеры. Ему не нужно было добираться туда своим ходом. Его перенесет туда изначальный камень. Человеку, принявшему это задание, нужно было только отправиться туда, завершить миссию и вернуться обратно. До завершения миссии сторонам не разрешалось подвергать друг друга опасности. Я могу использовать эту миссию в качестве ориентира для оценки стандартов выплат. В ответ на мысленный приказ Лушена врачебная миссия засияла белым светом. Из всех перечисленных серых миссий только эта миссия светилась белым. Это было привлекательно. Осторожно сжав в руке изначальный камень, Лушен бросил его вперед. Пшаша. Изначальный камень внезапно превратился в светящуюся голубым светом овальную транспортную дверь. Очень удобно. Транспортировка осуществляется так легко, независимо от расстояния. Этот предмет действительно невероятен. Он, слегка насторожившись, шагнул вперед. Ему показалось, что он прошел сквозь слой прохладной воды. Его зрение быстро прояснилось. Перед ним предстала просторная и темная подземная пещера. С потолка то и дело капали прозрачные капли воды. Капли падали на пол прямо перед телом огромного, покрытого ранами белого дракона. «Добро пожаловать, целитель! Я так долго ждал!» Белый дракон, достигающий в длину более 40 метров, медленно повернул тонкую шею. Тень, отбрасываемая его огромным телом, полностью накрыла Лушина. «Тогда, начнем!» Лушен посмотрел на грудь белого дракона. Там была огромная масса извивающейся черной плоти. Ни на что больше не обращая внимания, Лушен подошел к дракону. Почувствовал, как его волос коснулось тяжелое дыхание. Ша-ша, стимулирующие дух нити, вырвавшись наружу, вонзились в рану дракона. Стимулирующие дух нити естественным образом растворились в теле дракона. Превратившись в чистую духовную сущность, они хлынули в другие части тела. В мгновение ока более 1000 нитей растворились в теле дракона. Тело белого дракона стремительно исцелялось. «Достаточно», — медленно произнес белый дракон. «Я вернусь через 12 солнечных часов», — остановившись, вежливо сказал Лушен. «Примите мою благодарность. Оплата была перечислена совету. Вы ее получите по завершении сеанса», — глубоким голосом сказал белый дракон. «Хорошо», — кивнул Лушен. «Изначальный камень, выпрыгнув из кармана, тут же превратился в голубую светящуюся дверь. Сделав шаг вперед, он исчез». По окончании сеанса Лушен из Совета Железного Флага вернулся в собственный дом. Про все у него ушло не больше 4 часов. Он заработал 10 тысяч очков вклада, использовав несколько тысяч стимулирующих дух нитей. По правде говоря, чистая духовная сущность, содержащаяся в его стимулирующих дух нитях, была чрезвычайно редка. Ее даже можно было продать по высокой цене на рынке. Однако, если бы он начал продавать ее напрямую, было бы задействовано слишком много переменных. Если же он будет использовать ее для выполнения миссий, Совет Железного Флага станет своего рода посредником. Он будет получать деньги более безопасным способом. Следующие несколько дней при помощи изначального камня Лушен регулярно отправлялся в пещеру Байсин, где находился Белый Дракон. Духовная сущность, поставляемая его стимулирующими дух нитями, была чрезвычайно чистой и полезной для белого дракона. Она значительно сократила время, необходимое для заживления его ран. После 5 сеансов раны белого дракона практически зажили. Белый дракон думал, что понадобится 20 сеансов, но его раны полностью зажили после 5. Белый дракон был очень благодарен. Сэкономленное время было для него очень ценно, поэтому он отдельно отблагодарил Лушина, подарив ему кристалл силы дракона, наполненный его аурой. Это было равноценно благословению драконьей силой. Лушен решительно обменял его на очки вклада. Благодаря этому он получил чуть больше 30 000 очков вклада. Некоторое время судьба не преподносила ему никаких сюрпризов. Лушен каждый день посещал семью Чжао, чтобы провести лечение. Вернувшись домой на обед, отправлялся в Совет Железного Флага, где, взяв миссию исцеления, перемешался при помощи своего изначального камня. Иногда он зарабатывал по несколько десятков тысяч очков вклада. Бывало, не зарабатывал ничего. Некоторые миссии заканчивались неудачей. Однажды даже Лушен провалил 4 миссии подряд. Переместившись, он порой сталкивался со странными болезнями, с которыми не могли справиться даже стимулирующие дух нити. Дважды Лушен едва не отравился каким-то сильнодействующим ядом. Это была опасная работа. В мгновение ока пролетело больше 2 недель. Лечение Чжао Лоин, наконец, закончилось. Лушен при помощи модификатора создал технику поддержания здоровья для Чжао Шиньина. Эта техника культивирования была не тем, что он изначально планировал дать Чжао Шиньин. Он изменил технику после того, как вошел в контакт с дитем изначального ядра внутри ее тела. Ключевой проблемой Чжао Шиньин было дитя изначального ядра. Эта хитрая и непослушная дама стала для него очередной неразгаданной загадкой. Однако, если отставить в сторону семью Чжао, изначальной целью Лушина было получение основной техники культивирования уровня предела потусторонней пустоты. Хотя он и не достиг цели, с помощью очков вклада с каждым днем все больше к ней приближался. Судя по скорости его прогресса, все, что ему было нужно, подождать 3 месяца, и он сможет заработать достаточно очков вклада, чтобы купить технику культивирования уровня предела потусторонней пустоты. Но вскоре из четвертого региона пришла неожиданная весть. Тут Цзинь прислал ему письмо. В нем говорилось, что Чинь-Чинь попал в какую-то беду. Тут Цзинь просил его вернуться и помочь. Лу Шэн колебался. Он не знал, откуда Тут Цзинь узнал, где он находится. Однако письмо все же до него дошло. Искусство исцеления в стиле Ту очень ему помогло. Тут Цзинь был его наставником на врачебном пути. Он не мог ему отказать. Теперь, когда сеансы лечения были закончены, его контракт с семьей Чжао тоже закончился. У него появилось свободное время. Получив письмо, Лу Шэн, собрав свои вещи и взяв некоторое количество ледяных монет, через транспортную формацию отправился в четвертый район. Четвертый район. Чистый драконий рог. Двор Ту. Вы уверены, что он придет? Спросил стоящий во дворе дома семьи Ту высокий человек в черной мантии. Его лицо было полностью скрыто маской. Заложив руки за спину, он смотрел на густой изумрудно-зеленый лес. Позади него лежали связанные Ту Цзинь и Дэ Юнь. Нет, не надо. Тебе лучше сдаться. Лу Юэ пробыл здесь совсем недолго. Даже не думай угрожать ему нами. Это не сработает. Ту Цзинь отчаянно пытался сохранять спокойствие, однако в его тоне слышался гнев. Он больше не вернется. Глава 648. Ответ. Часть 2. Человек в черном, обернувшись, посмотрел на этих двоих. Слегка усмехнулся. Если он не вернется, вы двое будете для меня бесполезны. Если же вернется, я подумаю о том, чтобы вас отпустить. Я не знаю, чем Лу Юэ вас обидел, но, господин, не забывайте, что это город весов. Если вы будете действовать здесь необдуманно и нарушите правила, элита четвертого округа и главного города вас не отпустит. В словах Ту Цзиня слышалась явная угроза. Они меня не отпустят. Ха, фыркнул человек в черном. Я не впервые приезжаю в город весов. Четвертый округ, на самом деле, не считается частью главного города. Он прибыл из системы желтых источников, следуя за проводником родословной. У него ушло немало времени на поиски. Кроме него, несколько других теневых убийц отправились в другие места. Их было пятеро, и все они находились на уровне области спутанного сознания. Они отправились в другие места, ведомые следом родословной. Остальные трое убийц тоже обнаружили след этой родословной, но, к сожалению, это были ложные зацепки. С ним все было иначе. Поначалу он не верил, что этот маленький небесный дьявол мог сбежать в город весов. Он приехал сюда с намерением осмотреть достопримечательности и немного погулять. Он и не подозревал, что сорвет джекпот. Ша-ша. Внезапно из тела Ту Цзиня вырвался пучок белых нитей. Стимулирующие дух нити расползлись по связывающей его веревке, пытаясь ее разорвать. Однако все его усилия были тщетны. Стимулирующие дух нити порвались, а веревка осталась нетронутой. Человек в черном на него даже не взглянул. Он посмотрел на свою ладонь. На ней кружились три светящиеся алые точки. Теперь они вращаются быстрее. Видимо, письмо сработало. Не удержавшись, он улыбнулся. Похоже, я буду первым, кто выполнит миссию снова. На периферии чистого драконьего рога, в волнующемся море темно-зеленых деревьев, мимо пышных крон на большой скорости пролетела размытая фигура. В небе ярко сияло солнце. Дул теплый, приятный ветерок, создавая некую успокаивающую атмосферу. Промчавшаяся мимо смутная тень, сломав ветки деревьев, взметнула вверх охапку листьев. Застигнутые врасплох зверушки упали на землю. Спустя мгновение придя в себя, все они бросились в рассыпную. Чтобы добраться до дома Ту от края чистого драконьего рога тени потребовалось всего 10 минут. Тень увидела нечеткие очертания поместья семьи Ту. Внезапно рухнув вниз, тень превратилась в сильного на вид человека. Мужчина был одет в зеленую мантию, на поясе висел набор акупунктурных игл. Плечи прикрывали полупрозрачные наплечники из серебристого хрусталя. Выступающий наружу заостренный конец наплечника был довольно длинным. А почему здесь нет никакого движения? Я так близко подошел. Обычно изнутри доносятся звуки разговоров приехавших из города и деревень пациентов. Это был Лу Шэн, только что вернувшийся из главного города. Он получил награду за выполненную миссию и вознаграждение от семьи Чжао. Таким образом, его доход составил 800 000 ледяных денег и 900 тысяч очков вклада. Все прошло на удивление гладко. Все, что ему сейчас нужно было сделать, дождаться подходящего момента и заняться осуществлением своего первоначального плана. Однако скрытая тревога в письме, которое он получил от Ту Цзиня, заставила его забеспокоиться. Вот почему он, покинув главный город, решил наведаться в четвертый регион. В чем дело? Неужели все уже ушли? Лу Шен, тихо выдохнув, медленно приблизился к склону, на котором стоял дом. Хотя он подошел ближе, со двора по-прежнему не доносилось ни звука. Он не только не слышал голосов людей, но и не чувствовал присутствия насекомых или мышей. По спине Лу Шена пробежал холодок. Тень позади него, рассеявшись, разделилась на 9 фрагментов, бесшумно выстреливших в затененные части окружающего пространства. Сам он взял в руки черный куб, который, кажется, был каким-то механизмом. В центре куба пульсировал слабый желтый свет. С легким усилием его руки, куб, разлетевшись на части, порошком осыпался на землю. После всех этих манипуляций Лу Шен направился во внутренний двор семьи Ту. Подойдя к двери, он, подняв руку, постучал. Скрип. Ведущая во внутренний двор дверь распахнулась сама по себе. Теперь можно было увидеть, что происходит внутри. В центре двора стояла высокая фигура, одетая в черную мантию. Позади фигуры стояли привязанные к деревянным столбам Ту Цзинь, Дэ Юнь и Чин Чин. Их головы поникли. Они все еще дышали, но, кажется, уже были без сознания. «Я искал тебя», посмотрев на Лу Шена, тихо сказал человек в черном. «Как мне к тебе обращаться?» Лу Шен покосился на Ту Цзиня. Он заметил, что его учитель невредим, и на нем нет никаких видимых ран. Остальные двое тоже были невредимы. На их телах не было видимых ран, но они почему-то были без сознания. «Можешь звать меня Цзюе», с улыбкой ответил человек в черном. «Честно говоря, я уже почти забыл свое настоящее имя. В таком случае, господин, зачем вы меня искали? Нужно ли было заходить так далеко? Обязательно было захватывать моего учителя и других учеников?» Спокойно ответил Лу Шен. «Наверное, это вошло у меня в привычку», улыбнувшись, сказал Цзюе. «Ладно, сейчас они ничего не слышат. Скажи мне, попав в павильон облачного неба, почему ты внезапно решил сбежать? Фактически, ты находился на ключевом этапе. Пройдя испытание, смог бы стать официальным учеником секты Зеленой Ветви». Сердце Лу Шена дрогнуло. Он не ожидал, что снова услышит об этом инциденте. Он думал, что обо всем позаботился. «О чем ты говоришь? Я не понимаю». Тогда передо мной внезапно появился странный зверь. Он начал задавать какие-то непонятные вопросы. После того, как я ответил, он внезапно создал портал и приказал мне в него войти. Я думал, это часть теста, поэтому выполнил его приказ. Лицо Лу Шена было наполнено беспомощностью и недоумением. Я не ожидал, что этот прыжок приведет меня в город весов. Поскольку ты здесь, должно быть, знаешь, как добраться сюда из павильона облачного неба. Какую транспортную формацию мне нужно создать, чтобы вернуться домой? Цена, необходимая, чтобы вернуться туда, откуда я пришел, невообразимо высока. Я был разорен, и мне пришлось терпеть постоянные невзгоды. Вот почему у меня не было другого выбора, кроме как попытаться заработать на жизнь в главном городе. Наконец-то я добился некоторого успеха. Я купил дом в главном городе и сейчас живу там. Однако всякий раз, когда у меня появляется свободное время, я начинаю скучать по родному городу. Добрый господин, раз уж вы здесь, не могли бы вы доставить меня обратно на планету желтых источников? Цзюе нетерпеливо его оборвал. Хватит нести чушь. Расскажи мне обо всем, что случилось в испытательном коридоре. Лу Шен поспешно кивнул. Да, да, да. Я начну с самого начала. Для начала я расскажу вам, как узнал о секте Зеленой Ветви. Тогда я был мастером небольшой секты. Секта некоторое время топталась на месте, поэтому я решил попытаться поднять ее на новый уровень. Но в то время мое видение было ограничено. К тому же, из-за того, что я поднял свою секретную технику до максимума, у меня не было возможности улучшаться. Я чувствовал себя беспомощным. Затем в одном из миров я случайно столкнулся с королем небесных дьяволов мира призрачного Борнео, господином Чжуан Цзю. В то время я еще не знал, кто такой господин Чжуан Цзю. Я думал, что он такой же, как я, эксперт уровня поднимающего армию. Ты прав, господину Чжуан Цзю действительно нравились прибытия. Хотя я не понимаю, в чем заключалась причина. Он часто посещал другие миры, Цзюе кивнул. Продолжай. Хорошо, тогда мое культивирование находилось в критической точке. Я долгое время занимался в том мире культивированием. Личность моего носителя была уникальна. Поэтому я случайно вступил в контакт с господином Чжуан Цзю. Лу Шен скривился, словно вспомнил что-то неприятное. Не знаю почему, Но после нескольких разговоров господин Чжуан Цзю стал относиться ко мне дружелюбно. Уверен, вы знаете, дорогой господин, что небесные дьяволы, прибывшие в другие миры, обычно боятся себе подобных. Однако по какой-то причине господин Чжуан Цзю вел себя со мной исключительно дружелюбно. Он не только рассказал мне о божественных узорах, но и пообещал подарить секретный кристалл. Однако из-за подозрений я отклонил его предложение, покачал головой Лу Шен. Думаю, вы этого не знаете, господин, но планета желтых источников не является моей родиной. Я реинкарнировал туда из другого места. О, значит, у тебя есть воспоминания о прошлой жизни? Внезапно заинтересовался Цзюе. Я мало что помню, покачал головой Лу Шен. Единственное, что сохранилось в моей памяти, планета, на которой я родился, была уничтожена огромным черным клинком. Мои братья, родители, жена и дети превратились в фиолетовые кристаллы под влиянием черного клинка. В то время, когда Лу Шен сказал это, его взгляд потускнел. В его глазах промелькнула тень пронзительной боли. «Подожди, фиолетовые кристаллы, черный клинок?» Цзюе внезапно задрожал, словно о чем-то вспомнив. Теперь он смотрел на Лу Шен совершенно другим взглядом. «Кажется, я знаю, почему лорд Чжуан Цзю так к тебе относился?» Лу Шен слегка нахмурился. «Тоже думаете, что это связано с моей прошлой жизнью?» Цзюе торжественно кивнул. «Если подумать, есть много вещей, о которых ты можешь не знать. Но суть заключается в том, чего ты точно не можешь себе представить. Рассказывай, что произошло потом». Лу Шен, кивнув, продолжил. «После этого господин Чжуан Цзю оставил мне способ с ним связаться. Он сказал, что я смогу с ним связаться даже из другого мира. Он сказал мне, что я могу найти его, если мне понадобится помощь. Это имеет смысл неудивительно». Цзюе выглядел так, словно его внезапно осенило. «Что касаемо испытания секты Зеленой Ветви, его организовал для меня лорд Чжуан Цзю. Я не уверен в деталях». Цзюе некоторое время молчал. Внезапно он взмахнул рукой. Из его ладони вырвался луч серого света, и перед Лу Шеном образовалась водяная завеса. «Посмотри на это изображение. Ты можешь мне сказать, кто это?» Перед Цзюе предстал серый звездный свет. Затем пятна света рассеялись, подобно каплям дождя, упав на водную завесу. На экране появилась изящная дама с холодным выражением лица. Ее лицо было закрыто черной вуалью. Тело прикрывало длинное платье, украшенное фиолетовыми драгоценными камнями. Под ее платьем виднелась дюжина пар босых ног. Лу Шен посмотрел на Цзюе, затем внимательно взглянул на экран. «Я не могу вспомнить. Однако она выглядит милой знакомой, как суровый старший». От этих слов выражение лица Цзюе мгновенно изменилось. Он внезапно закрыл экран, уставился на Лу Шена так, словно увидел привидение. В этот момент активировалась техника психического контроля Лу Шена. Лу Шен мгновенно понял, что ему следует делать дальше. «Мама!» – воскликнул он. Цзюе, вздрогнув, отшатнулся. Довольно длительное время он молча смотрел на Лу Шена. Через несколько минут Цзюе медленно выдохнул. «Верно, она биологическая мать господина Чжуан Цзю. Если я не ошибаюсь, ты являешься воплощением младшего брата господина, о котором он часто вспоминал». Глава 649. Выбор. Часть 1. Верно, она биологическая мать господина Чжуан Цзю. Если я не ошибаюсь, ты являешься воплощением его младшего брата, о котором он часто упоминал. Что? Глаза Лу Шена широко распахнулись. Его дыхание сбилось. «Господин, вы сейчас меня не разыгрываете? Неужели ты думаешь, что мне настолько скучно, что я буду шутить?» Вздохнув, взмахнул рукой Цзюе. «Увы. Теперь, когда тело и дух господина Чжуан Цзю были уничтожены, нет никакого способа это доказать. Подождите». Рука Лу Шена внезапно взметнулась вверх. Его лицо резко побледнело. «Вы хотите сказать, господин Чжуан Цзю, брат Чжуан Цзю, его дух был уничтожен?» Лицо Цзюе застыло. Он посмотрел на шокированного, неверящего услышанному Лу Шена. Немного поколебавшись, он, в конце концов, кивнул. Увидел это, Лу Шен мгновенно паник. Прикусив губу и опустив голову, горестно вздохнул, спрятал кинжал, которым, похоже, собирался атаковать. «Брат Чжуан, он говорил, что отведет меня в другие миры. Он даже дал мне секретный кристалл, чтобы просветить мое сердце. Ты», Цзюе тоже вздохнул. По правде говоря, небольшая группа теневых убийц, в которую входил и он, подчинялась Чжуан Цзю. Многие в мире призрачного Борнея были опечалены кончиной Чжуан Цзю. «Ладно. Просто живи хорошей жизнью. Когда лорд Чжуран Цзю скончался, высшее руководство пришло в ярость. Они хотят понять, что он делал в этой звездной системе. Значит, причиной был ты, заключил Цзюе. Я сделаю вид, что тебя не нашел. Я лично все проверю, чтобы найти доказательства, подтверждающие твой рассказ. Прикрыв глаза, Лушен глубоко вздохнул. Ты можешь рассказать, как умер брат Чжуан? Это был древний зверь, восьмиглавый грифон, озадаченно ответил Цзюе. Он чувствовал настоящие эмоции в душе Лушена, глубокую печаль, охватившую его сейчас, и радость от обнаружения давно потерянного родственника раньше. Невозможно было подделать такие сложные эмоции. Теневые убийцы обладали врожденной способностью читать эмоции других людей. Вот почему он поверил Лушену. Никто не мог его обмануть. Теневые убийцы могли найти в эмоциях человека даже самую маленькую лазейку и при помощи этой лазейки убить свою цель. Нестабильные эмоции человека были для них решающим моментом, чтобы сделать свой ход. Хотя он поверил большинству сказанного Лушином, он инстинктивно оставался бдительным. Он собирался провести небольшое расследование, прежде чем окончательно поверить в его историю. «Ладно, тебе лучше в это не влезать. Ты находишься всего лишь на уровне поднимающего армию. Твой уровень недостаточен, так что нет смысла посвящать тебя в детали», — сказал Цзюе, никому не рассказывая о моем визите. «Кроме того, никому не говори, что ты, возможно, младший брат господина Чжуан Цзю. Свяжусь с остальными позже, если смогу найти доказательства. Так для тебя будет лучше». Лушен, приведя в порядок эмоции, кивнул. «Я понимаю. Если брат Чжуан действительно мой брат, тогда его враги легко меня не отпустят». «Хорошо, что ты это понимаешь», — Цзюе, обернувшись, посмотрел на Ту Цзиня и остальных. Он чувствовал себя немного неловко. «Что касаемо их, признаю, я был неправ. К счастью, ничего непоправимого не случилось. Пожалуйста, извинись перед ними вместо меня». Он достал три маленьких черных коробочки. Коробки сами опустились в руку Лушина. «Это изготовленные мною таблетки Хуанмен. В каждой коробке по одной таблетке. Они увеличивают продолжительность жизни обычного человека на 10 лет. Прими это в знак моего извинения». Лушен был удивлен. «А это не слишком. Все хорошо. Считай это компенсацией. В конце концов, я собирался их убить после того, как...» Горько усмехнулся Цзюе. «Ладно, уже поздно. Мне нужно вернуться и отчитаться. Возьми это и держи при себе. Если попадешь в беду, просто раздави ее. Я смогу определить твое местоположение и прийти на помощь». Он передал Лушену треугольный серебряный кулон. Лушен, поблагодарив мужчину, спрятал подарки. «Благодарю тебя, брат Цзюе, я сделаю, как ты говоришь. Пожалуйста, будь осторожен. Хаем, я теневой убийца. Для меня нет ничего сложного в прыжках через тьму. В большинстве случаев наши противники даже не могут увидеть нашего следа. Позаботься о себе». Сердце Цзюе смягчилось, и он похлопал Лушена по плечу. «Я понимаю», — кивнул Лушен. «Что ж, тогда я ухожу». Цзюе больше ничего не сказал. Полученная им в этот раз информация была довольно значимой. Он должен был вернуться и как можно скорее встретиться со своими товарищами. Если скрывающиеся в созданной Чжуан Цзю секте Пурпурного Кристалла фигуры узнают, что в мире остался еще один наследник племени Пурпурного Кристалла, они наверняка не станут бездействовать. Конфликт между мировым мастером и господином Чжуан Цзю был проблемой, которую никто другой не мог решить. Он должен был как можно скорее сообщить об этом мировому мастеру. Рассказав Лушину все, что он должен был знать, Цзюе провел рукой по воздуху. Перед ним разверзлась огромная трещина. Он прыгнул, не дожидаясь, пока трещина полностью откроется. Его тело превратилось в черный свет, который, нырнув в разрыв пространства, исчез. Затем трещина схлопнулась. Все стало, как прежде. Лушен продолжал стоять на месте. Затем посмотрел на кулон в своей руке. «Похоже, мне придется поторопиться. Область спутанного сознания осталась совсем чуть-чуть. А пока мне нужно позаботиться об очках вклада. Пора всерьез заняться этим делом». Подумав об этом, он быстро проверил состояние Ту Цзиня и остальных. Все они были невредимы. Убедившись в этом, он попытался привести их в чувство. Проведя несложные манипуляции, принялся ждать. Через некоторое время, устав сидеть без дела, обошел окрестности. Установил несколько скрытых сторожевых формаций. Теперь он мог почувствовать любого, кто приблизится к дому. После этого он начал ждать, когда все очнутся. Его наставник и соученики проснулись только поздней ночью. Когда Лу Шен объяснил им ситуацию, Ту Цзинь почувствовал себя непринужденно, хотя все еще сомневался. Лу Шен даже пригласил их пожить с ним в главном городе. Будучи гражданином главного города, он имел право привести туда своих родственников. Людям, имеющим статус обычного гражданина, разрешалось взять с собой только 5 родственников, не больше. К сожалению, Ту Цзинь и остальные отклонили его предложение. Они не хотели покидать это место. Лу Шен не стал их принуждать. Однако, поскольку Цзюе что-то показалось в этом инциденте подозрительным, он был уверен, что последствия не заставят себя ждать. Лу Шен беспокоился, что, в конце концов, он догадается, кто спровоцировал 8-главых грифонов. Вряд ли он сможет скрывать этот факт вечно. Он думал, что отлично замел следы, и все же кто-то смог до него добраться. Сегодня же Лу Шен и вовсе действовал нагло и дерзко. Он не осмелился дать эти 3 таблетки, полученные от Цзюе, нужно было сначала их проверить. Покинув чистый драконий рог, Лу Шен поспешил обратно в главный город. Он был уверен, что мир призрачного Барнея рано или поздно его настигнет. Это произойдет, когда они убедятся, что он не является младшим братом Чжуан Цзю. Придя в ярость, они, несомненно, попытаются его убить. Тогда, возможно, пострадает и Ту Цзинь. Он должен найти способ это предотвратить. Вернувшись в главный город, Лу Шен, активировав изначальный камень, сразу же отправился в совет Железного Флага. Персональное пространство совета Железного Флага. Лу Шен быстро просмотрел появившийся перед ним световой экран. Он был на вкладке «Магазин». Раздел включал в себя предметы и информацию. Он просматривал информацию. Информация о звездных системах была очень дешевой. Это было именно то, в чем он нуждался, чтобы заполнить пробелы в своем понимании окружающего мира. Бип. Рядом с ним появился красная сфера. «Ты здесь? У меня возникла проблема, с которой я не смогу разобраться без твоей помощи. Я буду тебе должна вдвойне». В сфере появилось расплывчатое изображение лица Мигуанлин. Что случилось? Перестав просматривать страницы, Лу Шен посмотрел на светящуюся сферу. В последнее время он поддерживал контакт с Мигуанлин даже когда отправлялся на задание. Он был медицинским экспертом, весьма искусным гроссмейстером врачебного пути. Хотя существовало множество техник культивирования и особых расовых способностей, обладающих целебными свойствами, некоторые раны могли лечить только врачи. Вот почему Мигуанлин была готова встать на его сторону. «Мой дядя был поражен ядом Митингуанчжинь. Этот яд занимает 124-е место в рейтинге смертельных ядов. Это очень неприятно. Пришли мне несколько образцов яда», — оборвал ее Лу Шен. «Как выглядит кровь пациента? Есть ли какие-либо признаки распада или ухудшения состояния? Все уже готово. Я пришлю тебе образцы», — глубоким голосом сказала Мигуанлин. Ее голос на мгновение стих, после чего из сферы вылетел маленький красный шарик. Зависнув перед Лу Шеном, шарик превратился в прозрачный стеклянный пузырек размером с большой палец. Внутри флакона находилась слегка кипящая огненно-красная жидкость. «Это образец яда», — объяснила Мигуанлин. Затем из сферы выплыл еще один светящийся шарик. Появился еще один флакон. «Это образец крови». Второй флакон был наполнен похожей на грязь темно-фиолетовой слизью. Она выглядела густой и вязкой. Лишь мельком на них взглянув, Лу Шен покачал головой. «С ним покончено. Противоядия нет. Можешь проверить еще раз? Может, что-то все же можно сделать», — беспомощно сказала Мигуанлин. Хорошо, открыв пузырек, Лу Шен понюхал яд. «Действие этого яда можно ослабить, но я не смогу быстро придумать противоядие. Уже это огромное достижение». Мигуанлин сразу же повеселела. «Я попробую уменьшить токсичность, и, возможно, смогу удвоить нынешнюю продолжительность жизни твоего дяди. Однако у меня есть к тебе просьба», — пробормотал Лу Шен. «Спрашивай. Я хочу дать тебе задание. Можешь помочь мне решить одну проблему?» — прямо спросил Лу Шен. «Насколько серьезна твоя проблема? Я смогу ее решить?» — спросила Мигуанлин. Лу Шен не ответил. Вместо этого он задал ей вопрос. «Как далеко отсюда ты сейчас находишься?» «Я не уверена точно, но очень далеко. Возможно, в нескольких звездных системах. А что, хочешь, чтобы я для тебя кого-то убила?» Сразу же догадалась о намерениях Лу Шена Мигуанлин. «Я хочу, чтобы ты кое-кого перевезла. Одним словом, я хочу, чтобы ты переместила людей. Если ты попадешь в ситуацию, когда нужно сражаться, можешь смело убивать противников. Это просто. У меня есть друг. Его расовые способности позволяют переносить в своем желудке до 10 000 живых существ. Этого достаточно? Немного подумав, спросила Мигуаньин. Вполне, кивнул Лушен. Если Мигуаньин сможет переместить людей в город весов, это будет хорошим решением для секты дьявольского начала и членов семьи Лу. Однако сначала ему нужно разобраться с проблемой мира призрачного Борнея. Кроме того, у меня есть к тебе вопрос, спокойным тоном продолжил он. Допустим, ты попала в серьезную неприятность, но противник пока не знает, что ты виновник происшествия. Однако ты знаешь, что он следует за тобой по пятам и уверена, что не сможешь его победить. Как бы ты выбиралась из этой передряги? Глава 650. Выбор. Часть 2. Это просто. Тебе нужно стать настолько могущественным, что твоему противнику придется заплатить огромную цену, чтобы с тобой разобраться. Тогда не будет иметь значения, знает твой противник, где ты находишься или нет. Он просто не осмелится против тебя выступить, небрежно сказал Мигуаньин. Есть еще один способ. Найти себе сильного покровителя. Твой противник воздержится от стрельбы по крысе, опасаясь разбить вазу. Могу я тебя кое о чем спросить? Сколько членов Совета Железного Флага находится в звездной системе, в которой я сейчас живу? Вопрос Лушина не выглядел чем-то важным, не уверена. Однако с повышением своего рейтинга ты сможешь присоединиться к разным кругам в зависимости от твоего местоположения. Ты не будете знать точного местоположения членов круга, но они точно будут находиться с тобой в одной звездной системе. Мигуаньин рассмеялась. И еще, позволь тебя предупредить. Совет Железного Флага – организация чуть выше среднего уровня. Есть много других, более могущественных организаций. Не будьте слишком беспечным. Я понимаю, кивнул Лушен. Итак, ты уже решил, в чем тебе нужна моя помощь? Небрежно спросила Мигуаньин. Ты должен знать, что я не смогу справиться с экспертом уровня предела потусторонней пустоты. Даже не думай об этом. Все хорошо. В лучшем случае, тебе придется столкнуться с людьми уровня области спутанного сознания. Твоя главная задача – защитить моих родственников, сухо сказал Лушен. Без проблем. В следующие 3 года мне особо нечем заняться. Если ты сможешь избавить моего дядю от яда, я смогу помогать тебе в течение 30 лет. Прямо заявила Мигуаньин. «Приятно слышать», – кивнул Лушен. Он снова понюхал яд. Это было действительно неприятное соединение. Однако он был человеком, тело которого само по себе было ходячим хранилищем токсинов. Вдобавок ко всему, у него было искусство исцеления в стиле Ту, превышающее 800-й уровень. Даже если он не сможет избавиться от яда, ему не составит труда справиться с его воздействием. Когда придет время, просто выдай мне миссию при помощи своего изначального камня. Я свяжусь с тобой через транспортную дверь, сказала Мигуаньин. Хорошо, положусь в этом на тебя, кивнул Лушен. После того, как связь оборвалась, он начал исследовать яд и кровь во флаконах. Проведя несколько тестов при помощи специальной формации, купленной на рынке Совета Железного Флага, он узнал природу и детали яда. Это был коктейль из 320 000 различных токсинов. Соединенные вместе, они образовали завершенную ядовитую рунную формацию. Этот яд был просто комбинацией токсинов, объединенных в формацию. К счастью, Лушен достаточно хорошо разбирался в формациях. Хотя он не был экспертом биохимии, с Диэйблуи и материалами, купленными у Совета Железного Флага, он быстро восполнил недостающие знания. Потратив более 300 000 единиц ментальной энергии, Лушен наконец овладел системой знаний, необходимой для понимания этого яда. Диэйблуи были поглощены, а затем переданы ему более 40 техник боевых искусств, посвященных детоксикации. К счастью, сейчас у него было достаточно единиц ментальной энергии. Хотя Диэйблуи мог различать только формулы мастерства боевого пути, Лушен, воспользовавшись некоторыми лазейками и специальными приемами, смог взять некоторые секретные техники в качестве учебного материала. Таким образом, к тому времени, когда культивирование различных техник было завершено, он овладел всеми другими, связанными с ними знаниями. Лушен пробыл в Совете Железного Флага около 3 дней, за которые успел досконально изучить яд и получить антидот. Затем он отдал противоядие Мигуаньин. Они вдвоем подробно обсудили поставленные друг перед другом задачи. Мигуаньин отправится на планету желтых источников номер 3 посредством изначального камня и найдет в Великой Сун родственников Лушина и членов секты дьявольского начала. Затем она переместит их всех в город весов. Лушен за это время должен был как можно быстрее повысить свой рейтинг и заслужить право приводить в главный город больше людей, поскольку четвертого региона было недостаточно, чтобы защитить его родственников. Кроме того, как сказала Мигуаньин, будучи достаточно сильным, он сможет заставить последователей Чжуан Цзю воздержаться от мести. Им будет сложно что-либо с ним сделать, когда он достигнет предела потусторонней пустоты, даже если кто-то узнает, что это он уничтожил планету секты Зеленой Ветви и убил Чжуан Цзю, никто не осмелится его провоцировать. Небесный дьявол уровня предела потусторонней пустоты отличался от других существ предела потусторонней пустоты. Небесные дьяволы обладали чрезвычайно неприятным свойством нежити. Кроме того, эксперт предела потусторонней пустоты, достаточно могущественный, чтобы уничтожить Чжуан Цзю и планету, определенно не был тем, с кем могли справиться обычные эксперты. Лушен не стал напрямую выводить токсины из организма дяди Мигуаньина. Вместо этого он создал противоядие, разбавил его и отправил ей партию. Он не пошел туда лично. Действие противоядия стало заметно довольно скоро. В качестве награды Мигуаньин передала Лушину от имени своего дяди около 300 тысяч очков вклада. Благодаря этому инциденту Лушен нашел лучший и более быстрый способ заработать очки вклада. К сожалению, он потратил слишком много единиц ментальной энергии, и единственное, что освоил, было противоядие от одного яда. Примерно через 5 дней Лушен завершил производство противоядия и отправил его Мигуаньин. Со стороны пациента поступил еще один платеж в размере 300 тысяч очков вклада. Это дало Лушену понять, что дядя Мигуаньин, скорее всего, является выдающимся специалистом с огромной силой. Он, несомненно, был экспертом предела потусторонней пустоты. Однако, неважно, на каком уровне находился дядя, главное, у Лушена теперь было достаточно очков вклада, чтобы купить полную основную технику культивирования. Хотя она была самой дешевой, Лушина не слишком это заботила. Если она позволяла подняться на нужный уровень, Deep Blue ее усовершенствует и усилит до нужного предела. Все, что ему было нужно, достаточное количество единиц ментальной энергии. Световой экран медленно прокручивался вниз. Техники культивирования предела потусторонней пустоты продолжали проплывать перед глазами Лушина. Он пристально всматривался в светящийся экран. Он хотел найти вариант с лучшим соотношением цены и качества. Вскоре он достиг конца длинного списка. Это была последняя из всех техник культивирования предела потусторонней пустоты. Он тратил и зарабатывал очки вклада одновременно. Иногда ему приходилось покупать различные материалы и зелья, необходимые для выполнения миссии. Если не считать уже потраченных, сумма полученных им очков вклада составляла более 1 300 000 единиц. В списке техник культивирования было только 3, стоившие менее 1 500 000 очков вклада. Две из них были четко помечены, как тома, третья была неполной. Естественно, он выбрал полное руководство. Надеюсь, это сработает. Я не возражаю, даже если основная техника культивирования будет несколько необычной. Главное, чтобы она позволила мне достичь предела потусторонней пустоты. Несмотря на такие мысли, когда Лушен увидел название 3 томов, он почувствовал себя беспомощным. Техника удобрения Восточного парка осенней росой. Какой-то случайный эксперт предела потусторонней пустоты совершил прорыв и создал эту уникальную формулу мастерства. Возможно, это было внезапное озарение. Возможно, это была оригинальная и отличная от других формула мастерства, созданная с особой целью каким-то великим существом. После доведения этой техники до совершенства, эксперт сможет довести всю материальную жизнь в пределах сотен тысяч миль до предела плодородия. Это лучшая формула мастерства, необходимая для процветания цивилизаций. Она подходит для использования в тандеме с техниками культивирования вспомогательного типа. Цена – 1 310 000 очков вклада. Техника очаровательного красного водяного каштана. Уникальная техника, созданная мастером Тяньсяном. Его невероятно душистые ароматы, глубокие и многогранные, могут усилить природное очарование живого существа и позволить ему загипнотизировать окружающих. Цена – 1 360 000 очков вклада. Эти две формулы мастерства не оставляют мне никакого выбора. В приступе беспомощности Лу Шен смотрел на последнюю, неполную формулу мастерства. Техника ядовитого песка девяти фениксов. Уникальная техника, в основном культивируемая ядовитыми культиваторами. От ядовитых культиваторов, истребленных несколько миллионов лет назад, почти ничего не осталось. Эта техника – одна из немногих подобных вещей. Из-за ее популярности, многие великие секты дьявольского и злого пути взяли часть ее идей, включив их в основы своих тайных и запретных искусств. Особенностью этой техники был быстрый подъем, особенно на начальных уровнях, а вот на средней стадии прогресс очень медленный. Если культиватору удастся прорваться на поздние уровни, улучшения будут происходить очень быстро. Цена – 1 миллион очков вклада. Примечание – это только треть руководства. Местонахождение остальных частей неизвестно. Лу Шен задумался. Он колебался между этими тремя техниками культивирования. Вскоре он отказался от одной из формул мастерства. Культивируя ее, он действительно стал бы извращенцем. Что касаемо двух оставшихся, похоже, у меня нет выбора, вздохнул Лу Шен. В конце концов, протянув руку, он коснулся одной из них. Техника удобрения Восточного парка осенней росой. Даже если это вспомогательная формула мастерства без каких-либо атакующих атрибутов, она будет полезна в совершенствовании моего мира сердца. По крайней мере, я смогу прорваться в область спутанного сознания. Техника ядовитых культиваторов – это прежде всего незавершенная формула мастерства. Если на более поздних этапах из-за этого возникнут какие-либо проблемы, будет слишком поздно плакать по этому поводу. Что мне сейчас нужно? Полная техника культивирования уровня предела потусторонней пустоты, который я смогу использовать в качестве эталона. Лу Шен не мог не злиться. Было потрачено столько времени. Все его очки вклада были потрачены за один присест. Он бы солгал, если б сказал, что его это не бесит. Однако выбора у него не было. Количество его очков вклада мгновенно уменьшилось. Через несколько секунд из светового экрана внезапно вылетело серебряное пятно и проскользнуло между бровей Лу Шена. В его сознании мгновенно хлынула вся касающаяся техники удобрения Восточного парка осенней росой информация. От уровня поднимающего армию до области спутанного сознания, это был существенный скачок сродни разницы в расстояниях между планетарными и галактическими путешествиями. Если существа уровня поднимающего армию были экспертами, способными управлять планетой, то существа области спутанного сознания были странствующими монахами, вышедшими за пределы планеты, в открытый космос. Они были способны долгое время находиться в открытом космосе, обеспечивая сами себя. Они обладали бесконечным запасом для собственных нужд. Они не полагались на внешние факторы, как эксперты уровня поднимающего армию. На этом уровне внимание больше уделялось духовной практике. Объем информации, содержащийся в формуле мастерства, переданный ему серебряным светом, был огромным. Там было все, что касалось области спутанного сознания вплоть до части, чрезвычайно близкой к уровню предела потусторонней пустоты. Лу Шен сразу понял, почему не смог прорваться в область спутанного сознания. Дух был только частью культивирования. Более важную роль играли законы. Он должен был достичь просветления в понимании мира. Согласно формуле мастерства, поднявшись на вершину уровня поднимающего армию, когда возможности его духа были на пределе, первое, что он должен был сделать, закалить и укрепить свой дух при помощи закона, тем самым очистив его от примесей. Второй шаг – наложение божественной эмблемы на дух. Божественная эмблема формировалась путем объединения множества божественных узоров и знаков. После формирования божественной эмблемы следовало ее доработать, чтобы она получила силу плодородной земли, которую можно было использовать для процветания окружающей жизни и растений. Чем больше законов он понимал и чем совершеннее они были, тем сильнее становилась божественная эмблема. Божественная эмблема на самом деле была сродни небольшому энергетическому циклу, который он мог носить с собой. Ни небесные дьяволы, ни другие виды не могли отойти от этой системы. Однако Лу Шен заметил, что самой важной частью, заключительным шагом от поднимающего армию до области спутанного сознания было понимание законов разумом. Хотя у него была помощь от Диэйблуе, в этом аспекте у него все еще было много недостатков. В сравнении с экспертами уровня поднимающими армию с планеты желтых источников, он понимал намного больше законов. Однако в сравнении с экспертами области спутанного сознания, культивировавшими в течение десятков тысяч лет, с их бесчисленным богатым опытом, он был слишком ничтожен. Эти эксперты, поддерживаемые великими организациями, тратили десятки тысяч лет на культивирование, прежде чем, наконец, достигали прорыва. У меня слишком мало времени. Похоже, мне стоит усиленно заняться культивированием. Я должен найти мир с наибольшей разницей во временном потоке. Если понимание разума является единственным важным фактором, мне не нужно обращать внимание на уровень энергии. Таким образом, я могу даже увеличить разницу в потоке времени. Лу Шен всерьез над этим задумался. Глава 651. Озарение. Часть 1. Три дня спустя. Лу Шен, скрестив ноги, осторожно сел в центре огромной, чрезвычайно сложной формации. Формация, которую он собирался использовать на этот раз, была намного больше тех, которыми он пользовался раньше. Если все пойдет гладко, разница в скорости потоков будет намного больше, чем во все прошлые разы. За одну попытку он построил формацию на пределе своих возможностей. Он не учитывал уровень энергии. Он просто сосредоточился на поиске мира с наибольшей разницей во временном потоке. Таким образом, минимальная разница будет составлять 1:100. Если повезет, она может даже достичь 1:1000 или к нескольким тысячам. Такого огромного разрыва во времени ему наверняка хватит, чтобы достичь понимания. Ша-ша. Лу Шен медленно стер узор, контролирующий уровень энергии. Перерисовал узор специальным хрустальным резцом. Затем медленно влил в него сущность Ян, чтобы узор объединился с формацией. «Сфера уничтожения морей», — тихо сказал Лу Шен, постучав указательным пальцем по формации. Ша-ша. Позади него медленно появился черный, как смоль, металлический шар. С исправленной и усиленной сферой уничтожения морей в качестве ядра, разлом должен продержаться дольше и выдержать большее пространственно-временное давление. Было бы здорово, если бы я смог расширить трещину. У Лу Шена были на этот счет некоторые идеи. По его мнению, было бы лучше, если бы при помощи формации он смог оставить более стабильные следы в обоих мирах. Таким образом, ему будет легче войти в мир, который он уже посещал. К сожалению, для этого ему требовалось слишком много энергии. Он не мог сделать это в одиночку. Установка маяков требовала чрезвычайно мощной энергии для того, чтобы они могли постоянно излучать сигналы, проходящие через бесчисленные пространственно-временные бури и вихри. Это требовало постоянного притока энергии и постоянной смены персонала. Ну что ж, приступим. Лу Шен внес окончательные правки в узор формации. Затем проверил высокоэнергетические объекты на своем теле. На этот раз он отправится в мир с низким уровнем энергии. Ему не разрешалось брать с собой какие-либо высокоэнергетические предметы. Они будут изолированы мембраной мира. Будучи изолированными во время пространственно-временного перемещения, любые объекты без достаточной энергетической защиты мгновенно взорвутся. Вот почему Лу Шен бросил все, что у него было, в сферу уничтожения морей. Он не был уверен, что сможет перенести предметы из мира сердца в другой мир, поэтому решил не рисковать. Несколько таблеток, два божественных оружия, недавно купленный кинжал пути дьявола, используемый для операций, два флакона с успокаивающим дух лекарством, содержащим большое количество ментальной энергии. Остальное было представлено коллекцией разных предметов. Кроме того, Лу Шен взял немного золота, серебра, драгоценных камней и несколько высококалорийных продуктов. Все проверив, активировал формацию, влил достаточное количество сущности Ян в сферу уничтожения морей. После всего этого он успокоился, медленно закрыв глаза, сел, скрестив ноги. Ша-ша, ша-ша. Красные линии, медленно засветившись, расползались вдоль узора формации. Сфера уничтожения морей зависла в воздухе. Красные линии, медленно соединяясь с нижней частью сферы, увеличивались в количестве и плотности. Ша-ша. В одно мгновение мимо промелькнула полоса серого света. Внезапно над сферой уничтожения морей возникла серая трещина. Лу Шен, подпрыгнув, превратился в черный свет, после чего стрелой метнулся в расщелину. Трещина начала медленно закрываться, пока не достигла размера кунжутного семечка. Так она и зависла в воздухе. Ша-ша-ша. Ша-ша-ша. Ша-ша-ша. Выстрелившие из сферы уничтожения морей красные лучи плотно окутали серый разлом. Теперь он мог находиться в режиме ожидания до тех пор, пока не возникнет необходимость в его расширении. Белые занавески разъехались в стороны. Лу Шен посмотрел на ровную лужайку за окном. Золотоволосый мальчик по кругу катался на велосипеде. Снаружи доносились слабые звуки кистей. Опустив голову, он посмотрел на свой наряд. Ростом чуть больше 1.5 метра, Он был одет в белую рубашку и джинсы. В руках нес небольшой рюкзак. На правой стороне груди виднелся школьный значок. 15-летний Чжо Чжэньюй. В настоящее время учится во второй центральной школе города Лахуа. Его самое большое желание – исполнить мечту своего отца и стать лучшим художником мира с титулом Бога. Я почувствовал, что что-то не так, еще до того, как попал в этот мир. Все, как и ожидалось. Лу Шэн беспомощно вздохнул. Глядя на свое отражение в стекле, он ясно видел юное лицо, еще не утратившее детской наивности. Цвет кожи довольно бледный. Это что же выходит? Сами черты лица азиатские, а цвет кожи западный. Лу Шэн был вполне доволен этим телом. Этот мир оказался именно таким, как он и ожидал. Здесь не было никаких сверхъестественных сил. Застой энергии в воздухе был настолько силен, что у него волосы встали дыбом. Обладая огромным запасом энергии пламени инь, он мог уничтожить территорию в несколько тысяч километров в мире небесных дьяволов. Здесь же он даже не мог прикурить сигарету. Лу Шэн вначале пытался использовать часть своей основной силы. К сожалению, структура материалов здесь была чрезвычайно стабильной. Вокруг практически не было свободной энергии. Было уже достаточно хорошо, что он смог зажечь пламя инь. Помимо этих факторов, его интерес вызвало то, что главной темой этого мира были художники. В этом мире было более 100 наций. Ежегодно проводился международный конкурс художников под названием «Око Бога». Трое лучших участников получали титул «Око Бога», «Рука Бога» и «Цвет Бога». Это были титулы, несущие величайшую славу. Отец этого носителя когда-то был выдающимся художником. Из того, что он узнал из воспоминаний Чжо Чжэньюя, его отец – Чжо Сыцин обладал грозными навыками рисования. Он также был очень уверен в реалистичности своих портретов. Но несмотря на то, что он много раз участвовал в соревнованиях, никогда не выходил за пределы районного уровня. Чжо Сыцин винил судей, говоря, что они не разбираются в красоте. Кроме того, он каждый раз приходил в уныние. Однако потерять дар речи его заставило не это, а то, что художник хвастался тем, насколько исключительными были его навыки перед Чжо Чжэньюем. Он часто сетовал, что если б Чжо Чжэньюй его не сдерживал, он бы стремительно улучшал свои навыки рисования, и для него не было бы проблемой выйти на международную арену. Чжо Чжэньюй никогда не видел свою мать. Его отец, Чжо Сыцин, был для него одновременно и отцом, и матерью. Всю работу по дому он делал сам. Кроме того, в этом мире было кое-что интересное. Небольшая группа художников утверждала, что они овладели неким секретом – живописью души. Работы мастеров, овладевших живописью души, влияли на любого живого человека, увидевшего их искусство. Они могли заставить аудиторию видеть различные иллюзии и вызвать в ней самые разные эмоции. У обычных художников нет никаких способностей, они простые смертные. Однако художники, овладевшие высококлассной техникой, так называемой живописью души, обладают всевозможными особыми талантами. Ограничения этого мира на сверхъестественные способности очень велики, но они довольно снисходительны, когда дело касается пути рисования. Похоже, на этот раз мне придется научиться рисовать. Лу Шэн просмотрел воспоминания Чжо Чжэньюя. Чжо Чжэньюй с юных лет любил спорт, поэтому он часто пренебрежительно высмеивал путь рисования, которому учил его отец. Он совершенно не интересовался живописью. Это привело к тому, что он был дисквалифицирован даже по основам, не говоря уже о том, чтобы стать художником. Хотя произошли некоторые инциденты, изменившие его взгляд на путь живописи, было уже слишком поздно работать, чтобы наверстать упущенное. Самое неприятное, что нет никаких формул мастерства боевого пути, связанных с живописью. Не думаю, что на этот раз я смогу положиться на Диэй Блуе. Брови Лу Шэна были плотно сдвинуты. Подойдя к своему письменному столу, он посмотрел на книги. Основы создания эскизов, обучение у мастеров живописи, эскизы и цвета и другое. Он выборочно их пролистал. Страницы были заполнены множеством красных и черных пометок. Складывалось впечатление, что книга принадлежала какому-то студенту-отличнику. В некоторых местах встречались короткие примечания. «Сяю, Сяю», громко позвал его по имени из-за пределов комнаты Чжо Сыцин. Приведя в порядок чувства, Лу Шэн вышел из комнаты. Что случилось? Одетый в слегка помятый повседневный черный костюм и очки, Чжо Сыцин держал в руке пакет с нарезанной рыбой. Услышав ответ Лу Шэна, он удивился. Обычно его сын реагировал по-другому. Однако он не обратил на это особого внимания. Переобувшись в домашние тапочки, он бросил рыбу в раковину на кухне. Как прошел день, как дела в школе? Пройдя в гостиную, он включил кондиционер, затем, сняв пиджак, сел. Хорошо, Лушен тоже сел.